настройка. Вообразите Вселенную как бесконечный творческий процесс. Цветут деревья, делятся клетки, у рек рождаются новые притоки. В мире бьет энергия творчества. Она и движет всем сущим. Воплощаясь, она отдает дань Вселенной. Она верна своему творческому импульсу, но ни разу не повторяется. Как деревья цветут и плодоносят, так же и люди творят искусство. Мост «Золотые ворота», белый альбом «The Beatles», «Герника Пикассо», собор Святой Софии, «Сфинкс», космический шаттл, автобан, «Клэр де Люн Дебюсси», римский колизей, крестовая отвертка, iPad, филадельфийский чизкейк. Оглядитесь, сколько же перед нами изумительных творений. И в каждом человечество верно себе. Как колибри, когда вьет гнездо, или персиковое дерево, когда приносит плоды, или туча, когда изливает дождь. Каждое гнездо, каждый персик, каждая капля дождя и каждое великое произведение уникальны. На некоторых деревьях плоды красивее. Одни авторы создают шедевры, а другие не создают. На вкус и цвет, как говорится. Откуда туча знает, когда разразится дождем? Откуда знает дерево, когда начинается весна? Откуда узнает птица, когда пора вить новое гнездо? Вселенная работает как часы. Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Не мы задаем эти ритмы. Все мы – лишь участники в огромном творении, где диктуем не мы, диктуют нам. Как и вся природа, Творец подчинен космическому времени. Если вы загорелись идеей и не воплощаете ее, она может обрести голос в руках другого Творца. Не потому, что ее украли, а потому, что ей пришла пора. В этом великом процессе идеи и мысли, темы, песни, любое искусство бытуют в эфире и зреют по расписанию, готовые обрести выражение в физическом мире. Наша роль как художников – просеять эту информацию, преобразить и поделиться ею. Все мы – переводчики образов, которые транслируют Вселенная. У лучших творцов – крайне чуткие антенны настроены на энергию, которая резонирует в определенный момент. Многие великие художники развивают это чутье в первую очередь не для творчества, а для самозащиты. Они защищают себя, потому что острее ощущают любое страдание, воспринимают глубже. Искусство часто появляется в движениях. Архитектура Баухауса, абстрактный экспрессионизм, французский кинематограф новой волны, поэзия битников, панк-рок – вот всего несколько примеров из новейшей истории. Эти движения наступают как прибой. Одни художники улавливают культуру, находят свое место и седлают волну. Другие увидят волну и предпочтут плыть против течения. Мы все – антенны творческой мысли. Один сигнал мощнее, другой слабее. Если антенна не настроена – информация может раствориться в шуме. Ведь иногда сигнал лишь угадывается. Мы не воспринимаем его органами чувств, как другие смыслы. Сигналы — это неосязаемая энергия. Их ловишь не сознательно, а интуитивно. В основном мы получаем информацию о мире при помощи пяти чувств. С информацией, поступающей на более высоких частотах, мы улавливаем энергетический материал, который не уловить физически. Это не поддается логике, как электрон, который может находиться одновременно в двух местах. Эта неуловимая энергия обладает великой ценностью, но мало кому хватает открытости вобрать ее в себя. Как воспринять сигнал, который нельзя ни услышать, ни расшифровать? Главное – не искать, не пытаться предугадать и проанализировать, а создать пустоту, способную его принять. Пространство – максимально свободное от всего, что привычно переполняет наше сознание – вакуум. Он вбирает идеи, которые посылает Вселенная. Добиться свободы не так уж трудно. Все мы начинаем с нее. В детстве мы восприимчивы и не противимся идеям, радуемся новым открытиям, а не сравниваем их с тем, во что уже верим, не волнуемся о последствиях, а живем здесь и сейчас. Действуем спонтанно, а не аналитически. Мы любознательны и непресыщены. Изумляемся даже самым обыденным явлением. Горе легко сменяется восторгом. Мы не носим масок, не привязаны к нарративу. Авторы, создавшие не одно великое произведение, часто сохраняют в себе эти детские черты. Учась смотреть на мир незамутненным, невинным взором, обретаешь свободу действовать в согласии со вселенским временем. Каждой идее приходит пора, и идея воплощается с нашей помощью.